Он вытаскивал ее за задние лапы из-под верстака и выделывал с нею такие фокусы, что у нее зеленело в глазах и болело во всех суставах. Он заставлял ее ходить на задних лапах, изображал из нее колокол, то есть сильно дергал ее за хвост, отчего она визжала и лаяла. Давал ей нюхать табаку. Особенно мучителен был следующий фокус. Федюшка привязывал на ниточку кусочек мяса и давал его каштанке. Потом же, когда она проглатывала, он с громким смехом вытаскивал его обратно из ее желудка. И чем ярче были воспоминания, тем громче и тоскливее скулила каштанка. Но скоро утомление и теплота взяли верх над грустью. Она стала засыпать. В ее воображении забегали собаки. Пробежал, между прочим, и мохнатый старый пудель, которого она видела сегодня на улице, с бельмом на глазах и с клочьями шерсти около носа. Федюшка с долотом в руке погнался за пуделем, потом вдруг сам покрылся мохнатой шерстью, весело залаял и очутился около каштанки. Каштанка и он добродушно понюхали друг другу носы и побежали на улицу. Новое, очень приятное знакомство. Когда каштанка проснулась, было уже светло, и с улицы доносился шум, какой бывает только днем. В комнате не было ни души. Каштанка потянулась, зевнула и сердито и угрюмая прошлась по комнате. Она обнюхала углы и мебель, заглянула в переднюю и не нашла ничего интересного. Кроме двери, которая вела в переднюю, была еще одна дверь. Подумав, каштанка поцарапала ее обеими лапами, отворила и вошла в следующую комнату. Тут на кровати, укрывшись байковым одеялом, спал заказчик, в котором она узнала вчерашнего незнакомца. «Р-р-р-р-р-р», — заворчала она, но, вспомнив про вчерашний обед, завиляла хвостом и стала нюхать. Она понюхала одежду и сапоги незнакомца и нашла, что они очень пахнут лошадью. Из спальни вела куда-то еще одна дверь, тоже затворенная. Каштанка поцарапала эту дверь, налегла на нее грудью, отворила и тотчас же почувствовала странный, очень подозрительный запах. Предчувствуя неприятную встречу, ворча и оглядываясь, каштанка вошла в маленькую комнатку с грязными обоями и в страхе попятилась назад. Она увидела нечто неожиданное и страшное. Пригнув к земле шею и голову, растопырив крылья и шипя, прямо на нее шел серый гусь. Несколько в стороне от него на матрасике лежал белый кот. Увидев каштанку, он вскочил, выгнул спину в дугу, задрал хвост, взъерошил шерсть и тоже зашипел. Собака испугалась не на шутку. Но, не желая выдавать своего страха, громко залаяла и бросилась к коту. Кот еще сильнее выгнул спину, зашипел и ударил каштанку лапой по голове. Каштанка отскочила, присела на все четыре лапы и, протягивая к коту морду, залилась громким визгливым лаем. В это время гусь подошел сзади и больно долбанул ее клювом в спину. Каштанка вскочила и бросилась на гуся. — Это что такое? — послышался громкий сердитый голос, и в комнату вошел незнакомец в халате и с сигарой в зубах. — Что это значит? На место! Он подошел к коту, щелкнул его по выгнутой спине и сказал. — Федор Тимофеевич, это что значит? Драку подняли? — Ах ты, старая каналья, ложись! И, обратившись к гусю, он крикнул. — Иван Иванович, на место! Кот покорно лег на свой матрасик и закрыл глаза. Судя по выражению его морды и усов, он сам был недоволен, что погорячился и вступил в драку. Каштанка обиженно заскулила, а гусь вытянул шею и заговорил о чем-то быстро, горячо и отчетливо, но крайне непонятно. — Ладно, ладно, — сказал хозяин, зевая. — Надо жить мирно и дружно. Он погладил каштанку и продолжал. — А ты, Рыжик, не бойся. Это хорошая публика, не обидит. — Постой, как же мы тебя звать будем? — Без имени нельзя, брат. Незнакомец подумал и сказал. — Вот что, ты будешь тетка, понимаешь? Тетка. И, повторив несколько раз слово «тетка», он вышел. Каштанка села и стала наблюдать.